почему все-таки плохо строят эти кооперативные дома? Буквально все слышно. Граммофон. Это у Бондарчука. Проводы на руководящую работу на периферию. А в прошлом году тоже чуть не загремел, да. Еле уполз. А что, и на периферии люди живут. Ездил бы в Москву на съезды. По периферии верхом ездил бы. Надо не верхом ездить, чтобы похудеть. Пирама вполне меня, у Пирама настоящий живот. А у меня только начался. А я был такой худенький. Как я в речку нырял с мостков, сейчас бы, наверное, не нырнул. Хотя, может, и нырнул. Все, как речка-то называлась? Медянка. Нет, Серебрянка. Надо Серебрякову ответить на запрос. Бумага уже третий день в столе валяется. Серебряков. А есть еще Серебровский. Это в главзолоте. Серебровский в главзолоте. А если наоборот? Золотовский в главсеребре. Черт тебя знает, что ночью летит в голову. Петька во сне стонет. Я ему вчера задачку не смог решить. Соврал, что нет времени. Да. Вот он промолчал. Такой маленький уже меня бережет. Интересно, какой будет Петька в мои годы? Наверное, тогда будет бесклассовое общество. Черт, как я запустил марксистский кружок. Срываю уже четвертое занятие. Надо подготовиться, что-нибудь прочесть. Скорочистка. Скорочистка. Нет, об этом лучше не думать. Хотя лучше подготовиться ко всему. Ой, боже мой, ведь как у них там, на Западе. Заявил, что отходит от политической жизни. И все. Мы за добро. Держится прилично. Еще недавно фамильярничал. На том основании, что мы с ним когда-то гоняли голубей. Мало ли кто с кем чего гонял. Я с ним стал говорить по-ледяному. Опять пропустил зиму. На катке был два раза. Отдавал себе слово два раза в шестидневку. Два раза в шестидневку. Сколько у меня неисполненных намерений. Каток, не курить, порвать с Галей. Прочесть «Капитал». Уволить Ковзюкова. Как это гнусно чувствовать, что где-то рядом живет и дышит враг. Нет, не исключат, нет, не исключат и исключат. Ой, нет, ну исключают же других. Что они все хуже меня? Кем бы я мог быть? Консультантом разве что? Да, но по каким вопросам? Нет, нет, об этом лучше не думать. Нет, лучше заснуть. Говорят, если считать до тысячи, можно уснуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, все, все. Дуняшка еще домой не приходила. С каким-то комсомольцем живет корова. 13, 15, 14, 16, 17, 18, 19. Надо ей сказать, чтобы сюда его не водила. Глупо. У меня на кухне комсомолец. Сейчас будете переодеваться.